а обслуживающие интересы национальной мафии ученые подготавливали для этого соответствующую почву, в том числе и на примере кремлевского дела. Перед нами книга, изданная летом 1990 года в Баку издательством «Язычи» на русском языке. «Белые пятна истории и перестройка». В аннотации сказано: член Союза журналистов СССР с 1965 года Ариф Мансуров имеет много научных трудов, выступал на страницах республиканской центральной печати. В своей книге автор рассматривает вопросы исторической и современной действительности, обнажает истинное лицо противников перестройки, подтверждая свои выводы неопровержимыми фактами и документами. Нет смысла подробно пересказывать содержание этого произведения, изобилующего многочисленными восхвалениями в адрес мудрой политики ЦК КПСС во главе с Горбачевым. Назойливо повторяемое слово «интернационализм» только подчеркивает сущность махровой националистической позиции автора. Выдвинутая им в конце книги версия заключается в следующем. Оказывается, армянский народ и его интеллигенция, армянские оборотни, выполняют зловещую роль как в нашей стране, так и за ее пределами. Расселившись по всему миру, они сформировали мощные лобби за рубежом, а также московское лобби или пятую колонну в СССР с целью сеять смуту, беспорядки и антиправительственные выступления. Правда, Мансуров так до конца и не выдал тайны, где находится штаб-квартира этой всемирной диверсионно-террористической организации, но именно она через своих представителей дестабилизирует обстановку в мире. Возникает необходимость, и, к примеру, начинаются акции в Соединенных Штатах Америки. Чтобы добиться побольше голосов, он, Рейган, в год президентских выборов 15 апреля 1980 года и в первый период своего президентства 22 апреля 1981 года осуждающе говорил о геноциде 1915 года. Однако после своего утверждения Рейган и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки под нажимом широкой общественности взяли под сомнение факт геноцида, чем вызвали озлобление армянских кругов в Соединенных Штатах Америки, после чего на него было совершено покушение. Ну, а если поступает другой приказ, то организовываются акции в другом месте. И опять готов бесспорный факт. Погромы в мае-июне 1989 года в Узбекистане. Дело в том, что трагические события в Фергане и других областях были спровоцированы молодчиками из комитета «Карабах», которые, сомкнувшись с местными бандитами, устроили открытую резню турков-месхетинцев, большинство из которых официально значится азербайджанцами. Остается лишь сожалеть, что мировая общественность не знакома с Сарифом Мансуровым, его информации о причастности армян к покушению на жизнь Рейгана, ферганской резне и другим трагическим событиям. По мнению ученого-интернационалиста Мансурова, что бы негативное ни происходило в мире, повинны в этом могут быть только армяне. В число армянских оборотней автор включил Игдляна, фамилия которого склоняется с первой до последней страницы книги. Значительный вклад в обострение межнациональных отношений внес другой представитель пятой колонны в СССР, следователь по особо важным делам прокуратуры СССР Тельман Харенович Гдлян, который в течение 6 лет своей деятельности в Узбекистане посадил более 8000 человек, и все они, по странному стечению обстоятельств, почему-то оказались лицами узбекской национальности. Причем это были лучшие представители узбекского народа, развивает свою мысль Мансуров, честнейшие, преданные делу партии люди цвет нации. К сожалению, автор сенсации не объясняет, почему не трем созданным по нашу душу комиссиям ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Съезда народных депутатов СССР